дорогу до Заполья Галактион ехал точно в каком-то тумане. С отцом вышло какое-то дикое объяснение, и он не мог высказать того, что хотел. Свою душевную тяжесть он вез обратно с собой. Теперь у него не выходила из головы жена. Какая-то жгучая жалость охватывала его сердце, а глаза видели заплаканное, прежде времени старившееся лицо. Галактиону делалось совестно за свое поведение. В самом деле, зачем он зорил свой собственный дом? Кстати, и с Прасковьей Ивановной все кончилось так же быстро, как началось. Они не сошлись характерами. Прасковья Ивановна жаждала безусловного повиновения, а Галактион не умел поддаваться, да и не любил ее настолько, чтобы исполнять каждый женский каприз. Положим, Прасковья Ивановна была и красива, и молода, и пикантна, но это было совсем не то. Из-за нее для Галактиона выдвигалось постоянно другое женское лицо, ласковое и строгое, с такими властными глазами, какой-то глубокую внутреннюю полнотой. Под этим взглядом он чувствовал себя как-то и хорошо, и жутко, и спокойно, точно в ясное солнечное летнее утро, когда все кругом радуется. Прасковья Ивановна сама догадалась, что из этой связи ничего не выйдет, и объявила Галактиону без слез и жалоб деловым тоном: «Идите вы, Галактион Михеевич, к жене. Соскучилась она без вас, а мне с вами скучно. Будет, как-никак, а все-таки я мужняя жена. Вот муж помрет, так, может, и замуж выйду». «За Мышникова? Уж какая судьба выпадет! Вот вы гонялись за Харитиной, а попали на меня. Значит, была одна судьба, а сейчас вам выходит другая, отворот-поворот». Так и расстались. И никоторому ни тепло, ни холодно не сделалось. Именно с такими мыслями возвращался в Заполье Галактион и последнюю станцию особенно торопился. Ему хотелось поскорее увидеть жену и детей. Да, он соскучился о них. На детей в последнее время он обращал совсем мало внимания. Ему делалось совестно, и жены совестно. Подъезжая к городу, Галактион решил, что все расскажет жене, все до последней мелочи, вымолит прощание и заживет по-новому. «Эй, ямщик, живее!» Но в Заполье его ожидал неожиданный сюрприз. Дома была одна кухарка, которая объявила, что дома никого нет. «Как никого?» «Да так. Серафима Харитонна забрала ребяток и увезла их к тятеньке. Сказала, что сюда не вернется». Это был настоящий удар. В первый момент Галактион не понял хорошенько всей важности случившегося. Именно этого он никак не ожидал от жены. Но опустевшие комнаты говорили красноречивее живых людей. Галактиона охватило озлобленное отчаяние. «Да, теперь все порвалось и навсегда. Возврата уже не было». «Что ж, сам виноват», — вслух думал Галактион. «Так и должно было быть. Серафиме ничего не оставалось делать, как уйти». Долго Галактион ходил по опустевшему гнезду, переживая щемящую тоску. Особенно жутко ему сделалось, когда он вошел в детскую. Вот и забытые игрушки, и пустые кроватки, и детские костюмчики на стене. Чем бедные детки виноваты? Галактион присел к столу с игрушками и заплакал. Ему сделалось страшно жаль детей. У других-то все по-другому. А вот эти будут сиротами расти при отце с матерью. Нет, хуже. Ах, несчастные детки, несчастные! Много передумал Галактион за эти часы, пока не перешел к самому близкому. Да, теперь уж, вероятно, целый город знает, что жена ушла от него. Худые вести не лежат на месте. Как он теперь в люди глаза покажет? ведь все будут на него пальцами указывать. Чувство жалости к жене сменилось теперь затаенным озлоблением. Да, она хотела устроить ему скандал и устроила в полной форме. Хуже ничего не могла придумать. И опять от этого скандала хуже будет все тем же несчастным детям. Если бы Серафима по-настоящему любила детей, так никогда бы так не сделала. «Ну, ушла к отцу, что же из этого?» — раздумывал Галактион. «Ну, будут дети расти у дедушки, что же тут хорошего? Пьянство, безобразие, постоянные скандалы. Ах, Серафима, Серафима!» Галактион дождался сумерек и отправился к Малыгинам. Он ужасно боялся, чтобы не встретить кого-нибудь из знакомых, и нарочно обошел самые людные улицы, как вор, который боится собственной тени. Его неожиданное появление в Малыгинском доме произвело настоящий переполох. Точно вошел разбойник. Встретившая его на дворе стряпка Аграфена только ахнула, выронила из рук горшок и убежала в кухню. Сама Анфуса Гавриловна заперлась у себя в спальне. Принял зятя на террасе сам Харитон Артемич, бывший по обыкновению навеселе. «Но, милый зятек, как мы будем с тобой разговаривать?» — бормотал он, размахивая рукой. «Оно того, да. Наградил Господь меня зятьками, нечего сказать. Один в тюрьме сидит, от другого жена убежала, третий — настоящий альбом. Истинно благословил Господь за родительские молитвы». «Поговоримте серьезно, Харитон Артемич». «Да ты с кем разговариваешь-то, путаная голова?» — неожиданно закричал старик. «Вот сперва свою дочь вырасти, да, а у меня с тобой короткий разговор. Вон!» Старик даже затопал ногами и выбежал с террасы. Галактион чувствовал, как он весь холодеет, а в глазах стоит какая-то муть. Харитон Артемич сбегал в столовую, хлопнул рюмку водки сверх абонемента и вернулся уже в другом настроении. «Вот что, Галактион, неладно, да? Я и сам знаю, что хорошего ничего нет, а только вот дети. Ах, нехорошо, брат. И мы не без греха прожили, всячески бывало. Только оно того. Вот ты вырасти свою дочь. Да, вырасти!» Старик опять закричал и затопал ногами. Но в этот критический момент явилась на выручку Анфуса Гавриловна. Она вошла с опущенными глазами и старалась не смотреть на зятя. «Иди-ка ты, отец, к себе лучше», — проговорила старушка с решительным видом, какого Галактион не ожидал. «Я уж сама». «Что ж, я и уйду», — согласился Харитон Артемич. «Тошно мне глядеть-то на всех вас. Разорвал бы, кажется, всех. Наградил Господь. Что я тебе по-настоящему-то должен сказать, Галактион? Какие такие слова я должен выговаривать? Да я...» «Ну, иди, иди, Харитон Артемич». «И уйду. А ты, Фуса, не верь ему, ни единому слову не верь. Потому нынешние-то зятья... Тьфу!» Когда Харитон Артемич вышел с террасы, наступила самая томительная минута, показавшаяся Галактиону вечностью. Анфуса Гавриловна присела к столу и тихо заплакала. Это было самое худшее, что только можно было придумать. У Галактиона даже заныло под ложечкой, и вылетели из головы все слова, какие он хотел сказать теще. «Вся надежда у меня только на тебя была, Галактион», — заговорила Анфуса Гавриловна, не вытирая слез. «Да, а ты вот что придумал. Меж мужем и женой один бог судья, мамаша, а вторая причина. Эх, да что тут говорить? Все равно не поймете. С добром я ехал домой. Хотел жене во всем покаяться и зажить по-новому, а она меня на весь город ославила. Кому хуже-то будет? Сам же запустошил дом и сам же похваляешься. Нехорошо, Галактион. А за чужие-то слезы Бог найдет. Пришел ты, а того не понимаешь, что я и разговаривать-то с тобой по-настоящему не могу. Я-то скажу правду, а ты со зла все на жену переведешь. Мудрено с детьями-то разговаривать. Вот выдай свою дочь, тогда и узнаешь. Галактион заходил по террасе, как раненый зверь. Потом он тряхнул волосами и проговорил. Вот что, мамаша, кто старое помянет, тому глаз вон. Ничего больше не будет. У Симы я сам выпрошу прощения. Только вы ее не расстравляйте. Не ее, а детей жалею. И вы меня простите, так уж вышло. Жена вернулась к Галактиону, но этим дело не поправилось. Супруги встретились с затаенными врагами, прикованными на одну цепь. Серафима понимала одно, именно, что все это хуже того, если б муж бронил ее и даже бил. Побои и брань проходят и забываются, а у них было хуже. Галактион был чужим человеком в своем доме и говорил только при детях. С женой он не сказал двух слов, и это молчание убивало ее больше всего. Она даже боялась думать о том, что будет дальше, и чувствовала себя живым покойником. И раньше муж не любил ее по-настоящему, но жалел, и она чувствовала себя покойно. Сейчас Галактион сидел почти безвыходно дома и все работал в своей комнате над какими-то бумагами, которые приносил ему Штоф. Изредка он выезжал только по делам, чаще всего к Стабровскому. Чужие люди не показывались у них в доме. Точно избегали зачумленного места. Раз только зашел сладкий братец Прасковьи Ивановны и долго о чем-то беседовал с Галактионом. Разговор происходил приблизительно в такой форме. «Заехал я к вам, Галактион Михеич, по этой самой опеке», — говорил Голяшкин, сладко жмуря глаза. «Хотя вы и отверглись от нее, а, между прочим, и мы не желаем тонуть одни-с, тонуть так вместе-с». «Ах, мне все равно», — соглашался Галактион. «Делайте, как знаете». «На манер Ильи Фирсыча Полуянова? Опять-таки дело ваше». «Так-то оно так. А все-таки будто и неприятно, ежели, например, вас строг. Прасковья Ивановна наказали вам сказать, что большие слухи ходят по городу. Конечно, зря народ болтает, а оно все-таки...» «Послушайте, мне решительно все равно, понимаете?» У Голяшкина была странная манера во время разговора придвигаться к собеседнику все ближе и ближе, что сейчас как-то особенно волновало Галактиона. Ему просто хотелось выгнать этого сладкого братца, и он с большим трудом удерживался. Они стояли друг против друга и смотрели прямо в глаза. — «Как же я скажу Прасковье Ивановне?» — неожиданно спросил Голяшкин. — «А так и скажите, что пропадай все». — «Позвольте-с. Как же это так-с? Прасковья Ивановна?» Галактион неожиданно вспылил, затопал ногами и крикнул. — «Да что ты из меня жилы тянешь? Уходи, ежели хочешь быть цел. Так и скажи своей Прасковье Ивановне. Одним словом, убирайся ко всем чертям». — «Так-с. Так вы вот как-с?» — бормотал Голяшкин, пятясь к двери. — «Да-с, очень вежливо». Галактион остановил его и, взяв за борт сюртука, проговорил задыхающимся голосом. — «Ну чего ты боишься, Сахар? Посмотри на себя в зеркало. Рожа прямо на подсудимую скамью просится. Все там будем. Ну, теперь доволен?» — «Вы-то как знаете, Галактион Михеич. А я не согласен. Что касаемо подсудимой скамьи. Уж вы меня извините, а я не согласен. Так и Прасковье Ивановне скажу. Конечно, вы вовремя из делов ушли, и вам все равно, да-с. Что касаемо опять подсудимой скамьи, так от сумы да от тюрьмы не отказывайся. Это вы правильно. А Прасковья Ивановна говорит, Вон дурак! Этот визит все-таки обеспокоил Галактиона. Дыма без огня не бывает. По городу, благодаря полуяновскому делу, ходили всевозможные слухи о разных других назревавших делах, а в том числе и о бубновской опеке. Как на беду, и всеведущий Штоф куда-то провалился. Впрочем, он скоро вернулся из какой-то таинственной поездки и приехал к Галактиону ночью на огонек. — У тебя был Голяшкин? — спрашивал немец без всяких предисловий. — Был. — Он сладкий дурак и больше ничего. — Знаю. Я ему это сам сказал. — Все-таки знаешь, Эвздор? — Так, зря болтают. Я тебе скажу всего одно слово. — Мышников. — Понял? — У нас есть адвокат Мышников. У него, брат, все предусмотрено, да? Я нарочно заехал к тебе, чтобы предупредить. А то ведь как раз горячку будешь пороть. Уходя, Штоп пришаркнул своей хромой ногой, подмигнул и проговорил. — А какая есть девчурка в Кунаре? Ха! — Ну, брат, я этими делами не занимаюсь, отваливай. — Да ты спятил с ума, братец? Около того. — Ты глуп несчастный? — Пусть. Галактион действительно прервал всякие отношения с пьяной запольской компанией. Сидел дома и бывал только по делу у Стабровского. Умный поляк долго приглядывался к молодому мельнику и кончил тем, что поверил в него. Стабровскому больше всего нравились в Галактионе его раскольничья сдержанность и простой, но здоровый русский ум. «Мне почему-то кажется, что мы будем большими друзьями», — проговорил однажды Стабровский, пытливо глядя на Галактиона. «Одним словом, вы будете нашим вполне». «Благодарю, Болеслав Брониславович. Только оно как будто не подходит. Вы барин, а я мужик». Стабровский только улыбнулся, взял Галактиона под руку и проговорил. «Идемте завтракать». Это простое приглашение, как Галактион понял только впоследствии, являлось своего рода посвящением в орден наших. В официальные дни у Стабровского бывал целый город, а запросто бывали только самые близкие люди. Завтрак был простой, но Галактиону показалось жуткой царившая здесь чопорность, и он как-то сразу возненавидел белобрысую англичанку, смотревшую на него, как на дикаря. «Этакая выдра», — думал Галактион, испытывая неловкое смущение, когда англичанка начинала смотреть на него своими рыбьими глазами. Зато Устенька так застенчиво и ласково улыбалась ему. «Это тоже ваша дочь?» — спросил Галактион. «Нет, это просто славяночка Устенька, дочь Тараса Семеновича. Она учится вместе с моей Дидей». Маленькая Полечка все время наблюдала гостя, и когда он делал что-нибудь против этикета, сдержанно улыбалась и вопросительно смотрела на гувернантку, точно на каланчу, которая могла каждую минуту выкинуть сигнал тревоги. Англичанка на этот немой вопрос поднимала свои сухие плечи и рыжие брови, а потом кивала головой с грацией фарфоровой куклы, что в переводе значило «мужик». Устенька отлично понимала этот немой язык и волновалась за каждую неловкость Галактиона. Он гремел чайной ложечкой, не умел намазать масло на хлеб, решительно не знал, что делать с сандвичами. Когда Галактион начал есть рыбу ножом, англичанка величественно поднялась, и павой выплыла из столовой. Дидя бросилась за ней, захватив рот рукой. Но отец приказал ей вернуться и сделал строгое лицо. Устенька сидела вся красная, опустив глаза. Она понимала, что Стабровский делается усиленно вежливым с гостем, чтобы тот не заметил устроенной англичанкой демонстрации. Он дошел до того, что даже сам начал есть рыбу с ножа. Это уже окончательно переломило терпение Диди. Девочка расхохоталась неудержимым детским хохотом и убежала в детскую, где англичанка уже укладывала свои чемоданы. «Я попала куда-то к самоедам», — объясняла мисс Дудль. В столовой оставались только хозяин, гость и Устенька. «Славяночка, ты будешь угощать нас кофе?» — говорил Ставровский с какой-то особенной польской ласковостью. А Галактион сидел и не понимал, в чем дело, хотя смутно и догадывался, что проклятая англичанка уплыла неспроста. Хохот Диди тоже его смущал. Вывел всех из неловкого положения доктор Кочетов, который явился с известием, что Бубнов умер сегодня ночью. «Самое лучшее, что он мог сделать, — заметил Ставровский, делая брезгливое движение. Да, для чего такие люди живут на свете?» «И все-таки жаль, — думал вслух доктор. Раньше я говорил тоже, а когда посмотрел на него мертвого, в последнее время он перестал совсем пить, хотя уж было поздно. Тут была какая-то темная история, а, впрочем, не наше дело. Разве может быть иначе, когда все удовольствие у этих дикарей только в том, чтобы напиться до свинства? Культурный человек никогда не дойдет до такого положения, не может дойти». Известие о смерти несчастного Бубнова обрадовало Галактиона. Эта смерть развязывала всем руки, и проклятое дело по опеке разрешалось само собой. У него точно гора свалилась с плеч. «Девочки, принесите мне коньячку», — просил доктор Устеньку. Он по обыкновению был с похмелья, что являлось для него нормальным состоянием. Устенька достала из буфета бутылку финшампань и поставила ее на стол. Доктор залпом выпил две больших рюмки и сразу осовел. «Да, был человек и нет человека», — бормотал он. «А все-таки жаль разумное Божье создание». Потом он неожиданно обратился к Галактиону и с пьяной улыбкой проговорил. «А вы, ваше степенство, небось, рады, да? Что ж, это в порядке вещей. Сегодня Бубнов умер от купеческого запоя, а завтра умрем мы с вами. Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Доктор в доме Ставровского был своим человеком и желанным гостем, как врач и образованный человек. Даже мисс Дудль благоволила к нему. И Ставровский любил подшутить над нею по этому поводу, когда не было девочек. Доктору прощалось многое, чего не могли позволить никому другому. Так выпившие, он впадал в обличительное настроение и начинал громить плутократов. Особенно доставалось Штофу. Ставровский хохотал до слез, когда доктор бывал в ударе. Сейчас Штофа не было, и доктор сосредоточил свое внимание на Галактионе. «Ну что, начинающий плутократ, как дела?» «Ничего, доктор, понемножку». «Плутовать понемножку невыгодно. Вот учитесь у Болеслава Брониславовича, который ловит только крупную рыбу, а мелкие плуты кончают, как Полуянов». «Послушайте, доктор, прийти в дом и называть хозяина большим плутом?» — заговорил Ставровский, стараясь сохранить шутливый тон. — Это... Вы хотите сказать, что это свинство? — поправил доктор. — Может быть. Вы хотите к этому прибавить, что я пьяница? И в том и в другом случае вы будете правы, хотя я еще выпью плутократского коньячку. — А потом опять будете нас обличать? — И буду, всегда буду. Ведь человек, который обличает других, уже тем самым как бы выгораживает себя и садится на отдельную полочку. Я вас обличаю и сам же служу вам. Это напоминает собаку, которая гоняется за собственным хвостом. Галактион только выжидал случая, чтобы уйти. Завтрак был кончен, а слушать пьяного доктора не представляло удовольствия. «А, испугался, — провожал его доктор. — Не понравилось? «Ха! А вы, ваше степенство, заверните к Прасковье Ивановне. Сия особа очень нуждается в утешении. Да, у ней такое серьезное горе! Ха!» В передней Галактиона догнала Устенька и шепнула. «Вы никогда, никогда не ешьте рыбы ножом. Это не принято. И чайной ложкой не стучите. И хлеб отламывайте маленькими кусочками, а не откусывайте прямо от ломтя». «Хорошо, я не буду». Галактион поднял девочку и поцеловал. «Тоже нельзя», — строго заметила она. «Я уж большая». Этот первый завтрак служил для Галактиона чем-то вроде вступительного экзамена. Скоро он почувствовал себя у Стабровских, если не своим, то и не чужим. Сам старик только иногда конфузил его своей изысканной внимательностью. Галактион все-таки относился к магнату с недоверием. Их окончательно сблизил случайный разговор, когда Галактион высказал свою заветную мечту о пароходстве. Стабровский посмотрел на него прищуренными глазами, похлопал по плечу и проговорил. — Вот это я понимаю, да! Очень хорошо, молодой человек. Я и сам об этом подумывал. Да одному не разорваться. Мы еще потолкуем об этом серьезно. А вы далеко пойдете, Галактион Михеич. Именно нам, русским, недостает разумной предприимчивости.